тоже каждый день война. За каждый вдох кислорода надо устоять, находясь под давлением в своей окружности. Каждый день просыпаясь, находясь в ужасе, выходя на улицу, голова кружится. Мир не понимая смысла, может это к лучшему. Я всего наслушался и много повидал, но смысла в нашей жизни я так не разобрал. Для чего нужна вечная война? Для чего там умирают отцы и сыновья? Почему же убегают люди от самих себя? Почему же не покончишь с этим раз и навсегда? Потому что ложь окутала сердце и глаза. Так что правда продолжение в этой песне, брата, два. Между небом и землей, где находится покой? Если были в крыле счастья, то парили б над страной. И никто, чтоб не держал, и никто, чтоб не страдал, чтоб горел солнце всем, и чтоб не было проблем. Открывай врата и впусти меня, защити нас грешных от вечного огня. Всего момент счастья, мгновение свободы, улыбка на устах затмевает все угрозы. Расширяя легкие, делаю я вдох. Кажется, что грязь, золотой песок. Время растворяется и не играет роли. Переступив порог, я учуюсь запах боли, оставляя за собой ежедневные заботы и депрессии, вызывающие головные боли. Это трудно вам понять, трудно сердцем рассказать. Легче дома запереться и тихо простонать. Не давайте всяким трудностям вас в угол загонять. А выйдите на улицу, несмотря назад. Эта песня ваш вопрос и мой мысленный ответ, не теряя актуальность даже через много лет. Между небом и землей, где находится покой? Не теряй надежду и пей за все до дна. Мы смотрим телевизор, что не новость, то беда. Наверное, на земле с каждым днем все больше зла. Кто-то выживает, но при этом все теряет. А кто-то из-за денег людей под пулю ставят. Богатый у бедных деньги вымогает. И при этом всем какой-то психопат землей правит. Между небом и землей.